Глава 78. Армия Уорика, от которой нас отделяло не более 600 футов, принялась выстраиваться боевым порядком. До нас доносились зычные голоса командиров, отдающих приказания. Пушки, их было значительно меньше, чем у повстанцев, были установлены на правом и левом фланге. Ланскнехты, вооруженные аркебузами, все, как на подбор, крепкие рослые парни, вышли вперед и выстроились в два ряда. Глядя на их грозное оружие, я вспомнил страшную смерть Саймона и показательный выстрел, свидетелем которого был в лагере. Тогда пуля, выпущенная из такой аркебузы, вошла в стальную броню словно в масло. Здоровенные, как быки, швейцарцы нетерпеливо переминались с ноги на ногу, поигрывая своими тяжелыми аркебузами. Легкий ветерок шевелил разноцветные перья на их шлемах. Взглянув на небо, я не увидел на нем ни облачка. В конце лета выдался погожий солнечный денек. Мне вспомнилось, что, по словам Воувела, солнце должно играть на руку повстанцам, ибо лучи его будут бить врагу в глаза. И действительно, многие ланскнехты представляли ладони козырьком ко лбу. За швейцарцами, вооруженными аркебузами, стоял ряд их соотечественников с длинными пиками в руках. За ними выстроились всадники и уже потом пешие солдаты. Над обеими армиями витала напряженная тишина, нарушаемая лишь отрывистыми выкриками командиров. Про себя я отметил, что все без исключения солдаты Уорика облачены в шлемы и нагрудники, в то время как повстанцы, теперь я даже в мыслях не мог назвать их нашими, в большинстве своем обходятся без железных доспехов. К первой шеренге ланскнехтов подъехал всадник с флагом в руках. Мне удалось разглядеть, что на знамени изображен медведь с суковатым посохом в лапах, фамильный герб Уорика. Несколько мгновений спустя я увидел и самого графа. Он проехал верхом сквозь расступившийся перед ним строй, латы его сверкали в лучах солнца. 4 года назад я мельком видел Уорика в Портсмуте и ныне сразу узнал его суровое желтоватое лицо и острую черную бородку. Мне было известно, что человек этот сыграл решающую роль во время войны с Францией, предотвратив захват Хэмпшира. Он пользовался репутацией опытного военачальника, искушенного как в сухопутных, так и в морских сражениях. Остановившись перед своим войском, граф окинул изучающим взглядом укрепления повстанцев, окопы, заграждения из кольев, живой барьер из скованных одной цепью людей. Сохраняя на лице непроницаемое выражение, Уорик развернул лошадь и поскакал назад. Подумать только. Военный корабль «Мэри Роуз» пошел ко дну за считанные минуты. А теперь нам приходится ждать смерти целую вечность. Вздохнул я про себя. Николас, стоявший рядом, сжал мою руку повыше локтя. «Мужайтесь», — прошептал он одними губами. «Если нам суждено сегодня умереть, хочу, чтобы ты знал. У меня в жизни не было друзей лучше, чем ты и Барак», — произнес я дрожащим от волнения голосом. «Вы тоже мой единственный близкий друг и самый лучший на свете наставник», — ответил он. «Но не отчаивайтесь. Возможно, это еще не конец». В нескольких футах от нас Дейл, ухитрявшийся шутить в любых обстоятельствах, расхохотался. «Видели герб? Медведь, прикованный цепями к какой-то палке. В точности, как мы. Любопытно, что это означает?» «Это означает, что мы стали жертвами своры подлых псов», — прошипел его сосед. «Эти презренные хамы, которые хотят превратить всех прочих людей в такую же грязную скотину, как и они сами, сначала всячески измывались над нами, а теперь обрекли на страшную смерть. Господи Иисусе, если ты сохранишь наши жизни, я сделаю все, чтобы отправить на виселицы как можно больше этих ублюдков. Я служу в городской магистратуре, и Бог свидетель, сумею им отомстить». Бросив взгляд через окопы и заграждения на сверкающие ряды ланскнехтов, он заорал во всю глотку: «Не стреляйте в нас, черт вас всех задери! Мы не бунтовщики, мы пленники!» Ланскнехты никак не отреагировали на этот отчаянный вопль. «Они же швейцарцы!» — усмехнулся Дейл. «Сомневаюсь, что они понимают по-английски». Из рядов армии Орика выехали 4 всадника, все в латах и шлемах с пышными плюмажами. Один из них держал в руках белый флаг, свидетельствующий о мирных намерениях. 2 солдата, идущие перед ним, перекинули через траншею толстый деревянный щит. Всадники, воспользовавшись этим импровизированным мостом, начали медленно продвигаться между кольями. Не удостоив нас даже взглядом, они поскакали по дороге вверх, туда, где находились братья Кэт и остальные командиры. «Возможно, они предложат бунтовщикам помилование, если те разойдутся без боя», — предположил неунывающий Дейл. Однако долетевшие до нас свисты улюлюканье, которым встретили парламентариев-повстанцы, неопровержимо свидетельствовали о том, что переговоры не принесут результата. Тем не менее, исполнение нависшего над нами смертного приговора вновь было отложено. Остатки армии Орика продолжали тянуться из Косланских ворот. Я вздрогнул, увидев 2 одинаковых светловолосых головы. Близнецы в латах и с мечами у пояса следовали за своим командиром. Его фигура тоже показалась мне знакомой. «Не уверен, но мне кажется, это Саутвелл», — заметил я. «А рядом с ним мои драгоценные сыночки», — угрюмо проронил Болейн. «А возле них, по-моему, никто иной, как этот подонок Чаури. Значит, вот как нам привелось встретиться вновь». «А вот Фловердью что-то нигде не видно», — подал голос Николас. «Он слишком труслив, чтобы сражаться», — с горечью бросил я. «Ничего, как только запахнет наживой, он мигом явится». На дороге вновь показались эмиссары Орика, мрачные нахмуренные лица посланников, и хор оскорбительных возгласов, возобновившийся при их появлении, красноречиво свидетельствовали о полном провале миссии. Внезапно воздух сотряс оглушительный грохот. Это выстрелила одна из пушек, стоявших на возвышении. Ядра мы не видели, но слышали, как оно со свистом рассекло воздух. В следующее мгновение из ноги парламентера, державшего белый флаг, и из плеча его лошади хлынули фонтаны крови. Оба рухнули на землю, убитые наповал, а белый флаг упал в пыль. У нас за спиной прокатился мощный гул. «К оружию! Выступаем в бой!» Обе стороны открыли пушечный огонь. Наши бедные уши закладывало от грома орудий, земля содрогалась у нас под ногами. Пушки повстанцев находились на более выгодной высокой позиции, к тому же их было значительно больше. Несколько метких выстрелов посеяли смятение в рядах армии Орика. Ядра взрывали землю, люди и лошади валились с ног, испуская душераздирающие крики. Вновь раздались отрывистые звуки приказов, и сотни стрел просвистели в воздухе. Когда они достигли неприятельских позиций, до нас донесся новый шквал предсмертных воплей. Тут ланцкнехты пустили в ход свои аркебузы. «Пригнитесь!» — крикнул Николас. Цепь, прикованная кольем, не давала нам возможности лечь, но все мы опустились на колени. Треск, поднятый аркебузами, был таким громким, что я едва не оглох. Град железных ядер обрушился на повстанцев, стоявших у нас за спиной. Вероятно, ланскнехты пытались по мере возможности щадить нас. Тем не менее, несколько человек на другом конце цепи в судорогах упали на землю. Пули продырявили их тела насквозь. Внутренности вывалились на землю в потоках крови. Несколько пуль, попав в звенья цепи, разбили их. Оглянувшись на повстанцев, я увидел, что большинство всадников лежат на земле рядом со своими убитыми лошадьми. Избежать смертоносного града не удалось почти никому. Отыскав глазами Николаса, я убедился, что мужество не изменило ему даже в столь кошмарных обстоятельствах. Стоя на коленях, он пытался вырвать из земли кол, к которому был прикреплен конец цепи. «Помогите мне!» — крикнул Овертон. Мы с Болейном устремились к нему, туго натянув цепь. Совместными усилиями нам удалось вытащить кол из песчаной почвы. «Теперь другой конец!» — выдохнул я. Но Николас, рухнув на землю, увлек за собой нас. Аркебузы дали новый залп, поразив очередной отряд всадников, пытавшихся перейти в наступление. Люди, испуская стоны и вопли, падали среди тел своих убитых товарищей. «Похоже, другой конец цепи порван», — одними губами прошептал Болейн. Оглядевшись по сторонам, Я убедился, что многие из наших товарищей, по несчастью, мертвы, а цепь, во многих местах разбитая пулями, отделилась от шеста. Возможно, стрелявшие сделали это намеренно. «Бежим!» — заорал Николас. Над нашими головами вновь просвистела громадная стая стрел, выпущенных повстанцами. Некоторые из них поразили ланскнехтов, падая, те ревели, как раненые звери. Не сомневаюсь, в тот день мне удалось выжить только благодаря Николасу. Встав на четвереньки, он проворно пополз направо, увлекая нас за собой. Все прочие бедолаги-джентльмены, за исключением тех, кто был убит или тяжело ранен, последовали его примеру. Через несколько минут, показавшихся мне вечностью, мы оказались в стороне от воюющих армий и, взобравшись на небольшой бугор, спустились по другому его склону. Когда мы пробирались мимо бывшей кроличьей колонии, уничтоженной пороховым взрывом, ее длинноухие обитатели давно уже были съедены. Один из беглецов, попав ногой в нору, упал, повалив всех остальных. Земля, изрытая многочисленными норами, дрогнула и провалилась под тяжестью нашего веса, и мы оказались в углублении, которое послужило нам укрытием. Вокруг бушевала битва. Со всех сторон доносились грохот орудийных залпов, лязг оружия, стоны умирающих. А мы лежали, прижавшись к земле, каждую минуту ожидая, что отряд мятежников, посланный в погоню, перебьет нас всех, как кроликов. Однако время шло, и через несколько минут все мы с облегчением убедились, что про нас забыли. С трудом переводя дух, я поднял голову и огляделся по сторонам. Городские стены оказались ближе, чем я предполагал, сразу у склона, а ворота были разбиты пушечными выстрелами еще пару дней назад. Несколько солдат Уорика стояли на стенах в карауле. Бесспорно, они могли пристрелить нас, но я надеялся, что эти люди поймут, кто мы такие. К тому же сейчас, в своем убежище, мы находились в относительной безопасности. «Спасибо, дружище», — повернулся я к Николасу. «Без тебя мы бы пропали». «Да, ваши друзья-бунтовщики оказались неблагодарными», — злобно процедил Болейн. «Ничего не скажешь. Этот пройдоха Кэт славно наградил вас за все те услуги, которые вы ему оказали». «Кэт здесь ни при чем», — отрезал я. «Меня клеветал Майкл Воуэлл, убийца и шпион. Что касается повстанцев, они вынуждены сражаться, ибо более не верят в лживые посулы и обещания. Кто упрекнет этих людей за то, что они не хотят умирать с голоду?» «Не знаю, умирали они с голоду или нет, но точно знаю, что они изменники и предатели», — процедил один из арестантов. «Грязные свиньи, бешеные псы, жалкие гниды, вот кто они такие! Смерть — это самое милосердное наказание, которого они заслуживают!» Жизнерадостный Дейл расхохотался, хотя смех его показался мне слишком резким и натужным. «Господи, да чего у вас потешный вид, когда вы лежите в этой норе с черными от грязи мордами и разводите жаркие споры!» Внезапно смех его сменился бульканьем, а из горла хлынула кровь. В грудь весельчака вонзилась стрела, неведомо с какой стороны прилетевшая. Несчастный умер мгновенно. Еще одна стрела угодила в руку человека, сидевшего рядом с Дейлом. Наше убежище оказалось далеко не таким безопасным, как мы рассчитывали. «Надо пробираться в город», — заявил Николас. «Ох, если бы мы только могли избавиться от этой чертовой цепи!» Овертон явно взял на себя роль нашего вожака. Никто не возражал против этого. Все мы, повернувшись на спину, принялись яростно просовывать звенья цепи сквозь дужки замков, однако лишь понапрасну расцарапали себе запястья. Единственными, кому улыбнулась удача, оказались мы с Николасом. Болейн, как ни пыхтел, не смог справиться с цепью. «Добежать отсюда до городских стен ничего не стоит», — заметил я. «Нет, нас непременно заметят и перестреляют, как воробьев», — покачал головой Овертон. «Бугор и ямы худо-бедно защищают нас, а вот добраться до городских ворот живыми вряд ли удастся». Он был прав. Нам оставалось лишь лежать, выжидая, когда утихнет сражение. Меж тем оно разгоралось все яростнее. Мы осознали это, когда мимо нашего укрытия, издавая жалобное ржание, промчалась обезумевшая от страха и боли лошадь. Она была ранена, а ее всадник, солдат армии Уорика, мертв. Из раны его потоком хлестала кровь, в мертвых руках он по-прежнему сжимал пику. Николас, схватив лошадь под узцы, вытащил нож из ножен, висевших на поясе у всадника, и перерезал лошади глотку, ибо ржание несчастного животного могло выдать нас. Один из беглецов стащил с убитого солдата шлем и нахлобучил его себе на голову. «Что там происходит?» — дрожащим от страха голосом пролепетал кто-то. Поражаясь собственной смелости, я вылез из ямы и взобрался на бугор. Прежде чем предпринять столь рискованную авантюру, я протянул руку новому владельцу шлема, вновь распластавшемуся на земле, надеясь, что тот отдаст мне свой трофей. Но он ответил злобным взглядом. Радуясь, что мои седые волосы и лицо так испачканы, что практически сливаются с землей, я посмотрел вниз и содрогнулся, ибо никогда прежде глазам моим не открывалось столь ужасающее зрелище. Солдаты Орика преодолели траншеи и заграждения из кольев, оставив множество убитых, и вступили с неприятелем в рукопашный бой. Две людские волны, схлестнувшиеся на равнине, ныне смешались воедино, и невозможно было понять, кто на чьей стороне сражается. Грохот выстрелов, лязг оружия, испуганное ржание лошадей, пронзительные крики и стоны — все это почти оглушило меня. Ланскнехты теснили врагов, нанося им удары длинными пиками. Повстанцы не могли достать их своими короткими мечами и десятками обращались в бегство. Лучники армии Кэта по-прежнему выпускали в неприятеля стаи стрел. Земля и воздух то и дело сотрясались от грохота пушек. На моих глазах солдат, в которого попало ядро, буквально разлетелся на части. В дальнем конце равнины два отряда рубили друг друга мечами и кололи вилами. Я видел, как один из повстанцев снес врагу голову косой, прежде чем тот успел замахнуться мечом. Тут и там вспыхивали жаркие схватки между небольшими группами солдат. Алебарды и копья работали без устали, нанося смертельные раны. Почти все бойцы Орика, в отличие от повстанцев, были в шлемах и латах, а в условиях рукопашного боя это являлось важным преимуществом. Мертвые тела покрывали землю, в полубитвы солдаты наступали на трупы своих товарищей, не обращая на это ни малейшего внимания. Кровь текла рекой. Я ощущал ее солоноватый запах, смешанный с вонью пота, дерьма и вывороченных человеческих внутренностей. Потрясенный, я медленно отполз вниз. «Уже понятно, кто победит?» — спросил меня один из джентльменов. «Никто», — отрезал я. Мы лежали на дне ямы уже несколько часов, а битва не утихала. Солнце припекало все сильнее, и вскоре нас начала мучить жажда. Впрочем, по сравнению с тем, что испытывали солдаты на поле боя, это было сущим пустяком. Как-то раз один из повстанцев, истекая кровью и пошатываясь, взобрался на бугорок, страшный удар в лицо, полностью отсек ему нижнюю челюсть. Нога его попала в кроличью нору, и несчастный, скатившись с небольшого возвышения, упал навзничь. Стоны и жуткое клокотание, которое он издавал, вскоре затихли. Потом мы заметили, что с бугра стекают какие-то красные ручейки. Недоумение наше сменилось ужасом, когда мы осознали, что это кровь. По звукам, долетавшим до нашего укрытия, можно было догадаться, что центр битвы перемещается. Поначалу, когда наступала армия Орика, он отдалялся от нас, а затем... Как только повстанцы перешли в ответную атаку, бойцы вновь к нам приблизились. Наконец шум начал стихать. Судя по всему, сражение шло теперь почти на вершине холма. Человек, снявший шлем с убитого, лежал на дне ямы, впав в оцепенение. Я подполз поближе и, не обращая внимания на его возмущенные крики, снял шлем с его головы и нахлобучил на себя. После этого я перепачкал землей свое и без того чумазое лицо и вновь предпринял вылазку на вершину бугра. Битва и в самом деле отдалилась от нас, и теперь шла неподалеку от перевернутых повозок, за которыми стояли лучники. Часть их была убита, но уцелевшие продолжали стрелять. Рукопашная схватка продолжалась. Командиры выкрикивали приказы, пытаясь сохранить боевой строй. Все пространство, расстилавшееся передо мной, было усеяно трупами людей и лошадей, а также отдельными частями их тел. Вокруг одного из командиров армии Орика, мне показалось, то был капитан Друри, собрался отряд ланскнехтов, вооруженных аркебузами и пиками. Несколько человек бесцельно бродили по полю боя, спотыкаясь о трупы. Как видно, то были раненые или те, кто от ужаса лишился рассудка. Небольшой отряд повстанцев окружил отряд пеших солдат Орика. Те, стоя спина к спине, наставили на врагов мечи, готовые сражаться не на жизнь, а на смерть. «Повстанцы отступают, но не сдаются», — сообщил я, вернувшись в наше укрытие. «Похоже, вы сочувствуете бунтовщикам», — усмехнулся Болейн, по-прежнему скованный с другими пленниками цепью. «Да, сочувствую», — кивнул я. «Даже теперь». В следующее мгновение все мы вздрогнули, услышав резкие голоса. Вскинув голову, я помертвел от ужаса. На вершине бугра плечом к плечу стояли братья Болейн, с ног до головы перемазанные кровью и грязью. Оба были в шлемах и латах, оба держали в руках мечи. Лица близнецов светились счастьем, как после удачной охоты. На губах играли улыбки. Вне всякого сомнения, покинув поле боя, они нарушили приказ своих командиров. Но, как известно, Джеральд и Барнабас никогда не подчинялись приказам. «Молодчина, Джерри!» — воскликнул Барнабас, шрам которого был едва заметен под густым слоем грязи. «Ты был прав. Это они и наши голубчики. Горбуна ни с кем не перепутаешь. Я узнал его издалека», — самодовольно заявил Джеральд. «Присмотрелся и вижу, рядом с ним наш обожаемый папочка и рыжий долговязый придурок. Теплая компания, ничего не скажешь. Только однорукого шельмеца не хватает. Говорите, куда вы его дели?» «Насколько мне известно, он убит», — злобно буркнул Джон Болейн. «Уж, конечно, он был на стороне бунтовщиков». «Да», — проронил я. «Но мы-то не бунтовщики», — раздался чей-то жалобный голос. «Здесь только джентльмены, которых мятежники держали в тюрьме. Прошу вас, помогите нам добраться до Норриджа!» Джеральд бросил на говорившего равнодушный взгляд. «Нам с братом не досуг с вами возиться», — процедил он. «Надо вернуться к своим, прикончить еще десяток другой мятежников. Мы едва выкроили несколько минут, чтобы посмотреть, как вы тут дрожите в своей норе, жалкие крысы!» Он повернулся к брату. «Думаю, сейчас самое подходящее время их всех прикончить. И нашего папочку-подонка, убившего маму, и эту гниду Горбуна, и его паскудного помощника». Он окинул лежавших на земле арестантов угрожающим взглядом. «Никто из вас ничего не видел, поняли? Мы придадим казни убийцу и еще парочку мерзавцев, переметнувшихся к бунтовщикам. Если вы будете болтать лишнее, то навлечете на свою голову гнев сэра Ричарда Саутвелла», — добавил Барнабас. Джентльмены усиленно закивали, цепь при этом зазвенела, что очень позабавило близнецов. Они неспешно спустились с бугорка, на ходу вытаскивая из ножен мечи. «Господи!» — взмолился я. «Неужели ты сохранил нам жизнь лишь для того, чтобы мы погибли от рук этих юных негодяев?» «Начнем с папаши», — распорядился Джеральд, по обыкновению исполнявший роль вожака. Он ткнул мечом сначала меня, потом Николаса. Брат его меж тем приблизился к Джону Болейну. «Я не убивал вашу мать!» — отчаянно выкрикнул тот. «Мы знаем, кто это сделал!» Барнабас, уже занесший было меч для смертельного удара, нахмурился и бросил на брата вопросительный взгляд. Однако Джерри молчал. «В лоб ему!» Вонзилась стрела, как видно, пущенная с городских стен. Джеральд рухнул на землю, как сноп. Пальцы, сжимавшие рукоять меча, разжались. Барнабас ошеломленно смотрел на брата, явно не в состоянии осознать, что произошло. С губ его сорвался крик, исполненный невыразимого ужаса. Он сделал шаг к распростертому на земле телу, потом повернулся к городским стенам. Солдаты, стоявшие там, как видно, заметили, что два человека спустились в яму, намереваясь прикончить притаившихся в ней джентльменов. Приняв их за повстанцев, они пристрелили Джеральда, который, стоя во весь рост, являл собой весьма удобную мишень. Вновь испустив горестный вопль, Барнабас упал на труп брата. Стальные нагрудники, соприкоснувшись, громко лязгнули. Обнимая погибшего, Барнабас не рыдал, но вопил и скрежетал зубами. Во лбу Джерри по-прежнему торчала стрела. Он умер, но при этом не пролилось ни капли крови. Николас, подавшись вперед, схватил меч Джеральда. Еще одна стрела вонзилась в землю рядом с Барнабасом. Он распрямился, дико озираясь по сторонам, и, бросив последний отчаянный взгляд на тело брата, вскарабкался на бугор и исчез. Болейн, лежавший на земле, коснулся своего мертвого сына и тут же отдернул руку. Голова его свесилась на грудь. «Что это за бешеные молодчики?» — спросил кто-то. Никто из нас не ответил. «Разумеется, это бунтовщики», — заявил какой-то джентльмен. «Теперь мы знаем, что солдаты на городских стенах видят нас и в случае чего попытаются нам помочь». «Если битва вернется сюда, нам уже никто не поможет», — возразил другой. Но этого не случилось. К тому моменту, как солнце достигло зенита, шум сражения стал едва слышен. Тысячи мух слетелись к нашему укрытию, облепив трупы Джеральда, убитых солдат и лошади. Через некоторое время я, на этот раз в сопровождении Николаса, вновь предпринял вылазку на вершину бугра. Зрелище, открывшееся нам, оказалось еще более ужасающим, чем прежде. Сопротивление повстанцев было сломлено, и люди бежали с поля боя, мимо смолкнувших пушек. Ланскнехты и всадники армии Орика преследовали их, безжалостно рубя мечами всех, кого им удавалось нагнать. Сотни охваченных ужасом людей были убиты на бегу. Битва превратилась в бойню. Лишь в одном единственном месте, около перевернутых телег, ныне размещенных полукругом, повстанцы продолжали сражаться, стреляя из луков и отражая все попытки солдат Орика преодолеть заграждение. «Они убивают бегущих людей, точно дичь на охоте», — пробормотал Николас. «Так для них это и есть дичь». Спустившись вниз, мы сообщили нашим товарищам по несчастью, что мятежники разбиты. Они встретили новость ликующими криками. Те, кому удалось освободиться от цепей, а таких было уже несколько человек, вскочили на ноги. «Наконец-то нам ничто не угрожает!» — воскликнул кто-то. «Идемте в Норридж!» С трудом передвигая затекшие ноги, они устремились к городским стенам, в которых зияла дыра, пару дней назад пробитая пушечным ядром. Несколько солдат Уорика стояли около этой пробоины в карауле. Мы с Николасом тоже могли уйти, но не сдвинулись с места, охваченные желанием увидеть все до конца. Оставшиеся джентльмены, их было около 20, в изнеможении лежали на земле. Через некоторое время мы с Николасом вновь отправились на свой наблюдательный пункт. Последний оплот повстанцев, заграждение из перевернутых телег, пал под натиском неприятельской армии. Командиры обеих воюющих сторон о чем-то переговаривались, как видно, пытаясь прийти к соглашению. Бойня прекратилась, крики людей и лязг оружия стихли, солдаты Орика строили рядами пленных. Я заметил, как к одной из орудийных платформ приблизился всадник. На том месте, где прежде стояли Кэт и его ближайшие помощники, никого не было. Мы с Николасом вновь сползли вниз. Спина моя мучительно ныла, но, к счастью, солнце начало клониться к закату, и лучи его были уже не столь палящими. Болейн сидел, скрючившись, и таращился на тело Джеральда, словно то было неведомое чудовище, дракон или единорог. Он не делал никаких попыток отогнать мух, облепивших лицо его мертвого сына. Мне вспомнилось, как близнецы ликовали, когда палач накинул петлю на шею их отца. Все мы были так измучены страхом и жаждой, что не имели сил говорить. Страшно подумать, каким наказанием все эти люди подвергнут своих слуг и арендаторов, оправившись от пережитого ужаса. Вздохнул я про себя. Ходившие в лагере разговоры о том, что помилование, обещанное первым королевским посланником, в реальности обернется цепями и виселицами, наверняка были недалеки от истины. Услышав голоса и звяканье лошадиной сбруи, мы одновременно вскинули голову, опасаясь нового нападения. На этот раз наверху стояло несколько всадников в латах с красными английскими крестами на груди. «Вот они где!» — расхохотался один из них. «Спрятались в норе, как кролики! В жизни не видел более жалкого зрелища!» Подъехал еще один всадник, в котором я узнал капитана Друри, человека, измывавшегося в Лондоне над злополучным шотландцем. «Вы в безопасности, норфолкские джентльмены!» — изрек он, растянув губы в улыбке. «Сражение завершилось нашей победой! Бунтовщики разбиты! Граф даровал прощение вражеским лучникам, захваченным в плен! Живее выбирайтесь из своей норы! Настало время узнать, кто вы такие!»